Маршрут, конечно, выбрал он несколько рискованный. Шуранул по болоту, как на фронте когда-то шуровал на танке, выходя на огненный рубеж. На солнце блестящая грязь летела клочьями, мокрая тина, порубленный рогоз, камыш. Утки в рассыпную разлетались, вытягивая шеи с клювами, похожими на стрелы с наконечниками из янтаря. Лупоглазые лягушки с болотных кочек обалдело шарахались по сторонам. Кругом, вдруг на минуту представилось ему, закипел такой кошмарный бой, в котором и земля, и вода, все поднимается на дыбы. В таком бою с невероятной легкостью в небеса улетают вековые деревья, кусты, клочки земли катаются верхом на облаках. В таком бою, в таком аду кромешном, в тебе душа от страха сначала съежится, а потом неожиданно вспыхнет невероятным восторгом, который только перед гибелью можно испытать. Выходя из призрачного боя и притормаживая трактор-танк, Стародубцев повернулся к женщине, похожей на хохлушку. «Гарна дівчина, куда?» Глядя из-под лобья, уточнил он, перекрывая грохот железа. «Туда, что ли?» «Нет, он туда». Вытягивая руку, баба в кабине, как матрешка в коробе, то и дело качалась на кочках и словно бы нечаянно хваталась за руку тракториста, за ногу, опаляя горячим дыханием и приговаривая, постановая и посмеиваясь. «Ой, солдатик, ой, я не хотела». Прострочив по болотине и запоздало осознавая, насколько это опасно, можно было и трактор угробить, Степан Солдатеевич повеселел, героем себя почувствовал. Остановившись на берегу, он выскочил из кабины и первым делом посмотрел на отремонтированную гусеницу. «Ну вот», – подытожил довольный, – «а ты боялась». «Ой, правда, дура», – Марфута-переправница взяла свой березовый короб. «Ну, спасибо, миленький, а то бы я окольную дорогой до вечера топала. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Ну, проходи, чайку попей хотя бы». Он постоял, дыша полной грудью, из-под руки огляделся. Яркое солнце зеркалило за тальниками в бобровой запруде, игриво сияло на стрежне. На поляне головки цветов шевелились, придавленные пчелами. Малиновые, кроваво-красные, желтые и оранжевые цветы, среди которых были шалфей и водосборы, медуница, клевер, донник и стародубка. Цветы эти пружинисто приподнимались, когда пчелы, густо облепленные медовой пыльцой, гулко возгудая, кое-как взлетали над поляной, ароматно охмелело дышащей духом погожего лета, сухого, готового треснуть от молний и грома. Посмотревши на грязные лапы свои, пахарь спустился к воде, улыбнулся, глядя в небо, опрокинуто плывущее около парома. «А-а-а!» – догадался. «Вот я где!» В этом месте, куда он как заполошный протарахтел на тракторе, переправа была на реке, да потопный паром, побитый золотухой столетней ржавчины, рядом старая большая плоскодонка, завозня, как зовут их здесь, лодка, на которой завозят людей и грузы, хотя в Сибири слово «завозня» означает совсем другое, помещение, где хранятся телеги, хомуты и все такое прочее. Страна огромная, потому такой большой разброс фольклора. Продолжая осматривать переправу, Стародубцев увидел на покатой поляне покосившийся бревенчатый домик об одном оконце, потемневшие березовые прясла подпоясали огород. Новый невод сушился на прясле, а под навесом мерцала, как боевая кольчуга, мелкая сеть, в которой запутались клочья бородатой, уже высохшей тины. Красноталовая морда, мерега или верша, недавно сплетенная, мерцала прутьями, словно бы раскаленными, только что вынутыми из кузнечного горна. Десятка-полтора мелкой рыбешки, окунь, плотва и судак сушилась под марлей от мух. Кривая тропинка сухим хвостом виляла куда-то за кусты смородины и уходила на тесовый дыроватый сеновал, на котором колдовскими космами были развешаны разнообразные летние травы. Марфута-переправница поселилась тут после войны. Пришла неизвестно откуда. Прибежала, говорили про нее, потому что беженка. Это была вдова, крупная, крепкая, рожалая баба. Двоих родила, только померли от скарлатины или от чего-то другого. В эти подробности Стародубцев не сильно вникал. После того случайного знакомства, а может вовсе и не случайного, неутомимый пахарь стал к ней наведываться, предварительно сказав жене, что маленько с удочкой на берегу посидит. Доля Донатовна знала, почему он рыбалку не взлюбил, и слегка удивилась, когда муж вдруг снова потянулся к удочке. Но, удивившись, Доля тут же и обрадовалась. Стало быть, душа у мужа выздоравливает, забывает кошмары войны. Отпахавшись под вечер, беспечно бросив трактор в поле, он доставал пол-литровку водки, удилище и по краю болота, по кочкам и луговинам шагал на переправу. «А может, червей накопать?» «Да ну я нафиг рыбалку!» – думал он. «Надо было удилище в тракторе оставить. Зачем таскаться?» «Удилище, ут, уда!» Задумавшись, он останавливался. «Говорят, что именно так, уда, когда-то называли то, что теперь на букву «Х» называется и на заборах пишется. Короче говоря, прибор ночного видения, хотя это не короче, а намного длиннее». На переправу Солдатеич смело двигался, а на пороге избы почему-то робел, теленком делался. «Давно уже форсировать надо переправу, а я в рукопашную ходил, а тут...» Он потел от смущения и с неприязнью смотрел на старика. «Вот кто мне мешает, кикимора болотная!» Старик этот был дед Марфуты, дед Кикима, замшелый древний дед. Не помня своих лет, он называл себя «тысячелетник». И, судя по тому, каким старинным языком он выражался, это действительно был тысячелетник. Жилище свое дед называл стародавним и не совсем теперь приятным словечком «кубло». Деревянный ящичек – досканец, может, потому что из досок. Старый офицерский китель, давно уже кем-то подаренный, засаленный, заштопанный вдоль и поперек, а вдобавок еще и прожженный махоркой. Китель этот дед называл не иначе, как «даламан». Стародубцев не сразу, но сообразил. Так называли гусарский мундир, расшитый густыми шнурами. Даже вместо погон и эполет на даламане были наплечные шнуры. Драную шапку из серого зайца дед называл «ерехонка». Хотя на самом деле ерехонка – это что-то вроде шлема или даже стального наголовника воеводы. Керосиновая лампа у него – «жирандоль». Большой фигурный подсвечник для нескольких свеч. Короче говоря, в башке у деда все уже давно перепуталось. Спроси у него про Великую Отечественную, кто с кем воевал, почему и за что, он бы не смог ответить вразумительно. Наивный, как ребенок, и такой же беззлобный, бесполезный, он все время под ногами путался. Но вот что странно, тысячелетник этот был такой замшелый пень, что казалось, вот-вот на гнилушке развалится. Анда нет. Дед был такой крепкий насчет выпивки, что просто ужас. После пол-литровки на двоих у этого деда глаза не косели, а молодели, весело сверкая. И он, хорохорясь, поводя плечами, сбрасывая на койку свой гусарский даламан, говорил, что не прочь за второй пол-литровкой на лодке сгонять. «Стародубцев!» Обалдело, качая головой, посмеивался. И они хотели нас победить. Кто? Вскидывая серую мочалку бороды, ерепенился тысячелетник. Кто на нас? Ложился бы ты, дед. Кому ты нафиг нужен? Степан смотрел на деревянный ящичек. Ложись вот в этот ларчик свой, в досканец. Мы укроем тебя доломаном, жирандоль погасим, песню колыбельную споем, а за шкаликом сгонять. Вот зашкалило тебя, хрен уторкаешь. Да, уложить хмельного деда, уторкать, было делом совершенно бесполезным. Его можно было только напоить до положения рис.